развод так ужасен, — заметил он. — Я знаю. — Знаете? Он удивленно поднял брови и хотел спросить, откуда она знает об этом, но не решился. Было очевидно, что она не могла об этом знать. Чувствовалось, что она счастлива с мужем. Я почти не видел своих сыновей с тех пор, как она ушла. Она снова вышла замуж, а потом началась война. Все это было так трудно. Вы увидите их снова, когда война закончится. Он кивнул, думая о том, когда это будет, когда фюрер позволит им вернуться домой, разрешит ли ему его бывшая жена увидеть своих сыновей, не скажет ли она, что его слишком долго не было и что дети не хотят его больше видеть. Она вела с ним какие-то игры, и он по-прежнему был обижен и зол на нее. «А ваш ребенок?» Он переменил тему. «Вы говорили, что он родится в августе. Это очень скоро. Ему было интересно, насколько все будут потрясены, если он позволит ей рожать в замке, и его доктора помогут ей, и не вызовет ли это слишком много разговоров. Может быть, послать одного из докторов вниз в коттедж? Вы легко рожали вашего сына? Было так странно обсуждать с ним такие подробности, но пока они сидели в лесу одни, пленная и захватчик, какая разница, о чем они разговаривали? Кто узнает об этом? Кто узнает, даже если они станут друзьями, если никто не будет обижен и ничего не будет разрушено? Нет, очень трудно, признала Сара. Филипп весил 10 фунтов. Мой муж спас нас обоих. Доктора не было? Он был потрясен. Конечно, герцогиня должна рожать ребенка в частной клинике в Париже, но она удивила его. Я хотела рожать здесь. Он появился на свет в тот день, когда была объявлена война. Доктор уехал в Варшаву, и больше никого не было. Только Вильям, мой муж. Я думаю, он был напуган больше, чем я. Даже не помню, что происходило после какого-то момента. Это продолжалось так долго, и она воздержалась от деталей, смущенно улыбнувшись ему. Это не имеет значения. Он прелестный мальчик. Она растрогала его своей невинностью, откровенностью и красотой. «Вы не боитесь рожать в этот раз?» Сара колебалась. Ей хотелось быть честной с ним, хотя не знала почему. Но она понимала, что нравилось ему, несмотря на то, кем он был, где жил и как они познакомились. Он был добр к ней и при этом сдержан. И ему уже дважды пришлось вмешаться, чтобы защитить ее. «Немного», — призналась она, — «но не очень сильно». Она надеялась, что на этот раз все произойдет быстрее и что ребенок будет не таким крупным. «Женщины всегда кажутся мне такими храбрыми. Моя жена родила обоих мальчиков дома. Это было прекрасно, но у нее были легкие роды». «Ей повезло», — улыбнулась Сара. «Вероятно, с помощью немецких специалистов вам не придется так страдать». Он тихо засмеялся, но Сара была серьезна. «В тот раз они собирались сделать кесарево сечение, но я не захотела». «Почему?» «Мне хотелось иметь больше детей». «Восхитительно! Вы такая храбрая! Я как раз говорил, что женщины кажутся мне очень мужественными. Если бы мужчинам пришлось рожать, то детей не было бы совсем». Она рассмеялась. Потом они заговорили об Англии. Он расспрашивал ее о Вайтфилде. Сара намеренно была с ним рассеяна. Ей не хотелось выдавать некоторые секреты, но его интересовал дух Уайтфилда, истории, традиции. Кажется, он действительно любил все английское. «Мне следовало возвратиться в Англию», — задумчиво проговорила она. «Вильям хотел, чтобы я вернулась, но я считала, что мы будем здесь в безопасности. Я никогда не думала, что Франция капитулирует перед Германией». «Никто не думал. Даже мы были удивлены, насколько быстро это произошло», — признался он ей, а затем Иоахим сказал ей то, о чем он знал, говорить не следовало, но он доверял ей. И у нее не было возможности предать его. «Я думаю, что вы правильно поступили, оставшись во Франции. Вы и ваши дети будут здесь в большей безопасности, чем в Уайтфилде?» Она была удивлена. Ей показалось странным то, что он сказал ей, и она, нахмурившись, изумленно посмотрела на него, удивляясь, что он имел в виду. «Не именно в Уайтфилде, а вообще в Англии. Рано или поздно Люфтваффе повернет все свои силы против Британии. Тогда окажется лучше, что вы находились здесь». Ей было интересно, правда ли это. Сара предполагала, что британцы должны знать все о планах Люфтваффе, и, возможно, он был прав, что тогда будет безопаснее здесь. Как бы то ни было, у нее теперь нет выбора. Она была его пленницей. Сара не видела коменданта несколько дней, а в самом конце июля снова столкнулась с ним в лесу. Он казался усталым и расстроенным, но немного повеселел, когда она поблагодарила его за продукты, которые находила рядом с коттеджем. Сначала это были ягоды для ребенка, затем корзина фруктов, буханки свежего хлеба, которые пекли их пекари в замке, и аккуратно завернутый в газету и хорошо спрятанный от завистливых глаз килограмм настоящего кофе. «Благодарю вас», — тихо произнесла она, — «вы не должны этого делать». Он ничего не был им должен. Они были оккупационные войска. «Я не могу есть в то время, как вы голодаете». Накануне его повар сделал для него великолепный торт саше. И он собирался сам отнести ей сегодня вечером то, что осталось, но ничего не сказал об этом, когда они медленно брели к коттеджу. Он заметил, что она поправилась за прошедшую неделю. «Вам нужно еще что-нибудь, ваша светлость?» Она улыбнулась ему. Он всегда так обращался к ней. «Видите ли, я думаю, вы можете называть меня просто Сара». Он уже знал ее имя. Он видел ее паспорт и знал, что через несколько недель ей исполнится 24 года. Он знал имена ее родителей и их адрес в Нью-Йорке, и то, как она относилась к некоторым вещам, но пока он знал о ней очень мало. И его интерес ко всему, что касалось ее, был безграничен. Он думал о ней больше, чем признавался сам себе. Но Сара не догадывалась об этом, когда шла рядом с ним. Она знала только, что он заботливый человек и что он хочет ей помочь. «Очень хорошо. Тогда Сара», — тихо сказал он, принимая это как честь, улыбнувшись ей, и она в первый раз заметила, что он действительно был очень красив. Обычно он выглядел таким серьезным, что никто этого не замечал, но когда они вышли на солнце, на мгновение он показался моложе на несколько лет. «Вы будете Сара, а я Иоахим, но только когда мы одни». Они оба понимали, почему, и она кивнула. И тут он снова повернулся к ней. «Вам ничего больше не нужно?» Он был искренен в желании помочь ей, но она отрицательно покачала головой. Она никогда не взяла бы у него ничего, за исключением превосходной еды, которую он оставлял для Филиппа. Но она была тронута его заботой и улыбнулась. «Вы могли бы дать мне билет домой?» — пошутила она. «Что вы скажете на это? Прямо в Нью-Йорк или, может быть, в Англию? С тех пор, как немцы обосновались в шато де ла Мёс, это была первая ее шутка». Он улыбнулся. «Если бы я только мог». Его глаза стали серьезными. «Могу себе представить, как беспокоятся ваши родители», — посочувствовал он, всей душой желая ей помочь. «А ваш муж? Он бы сходил с ума, если бы Сара была его женой и оказалась за линией фронта. Но она отнеслась к этому очень сухо. Она только пожала плечами, в то время как ему страстно хотелось протянуть руку и коснуться ее. Но он знал, что даже этого не может сделать. «А вы будете в безопасности, если это будет зависеть от меня», — заверил он ее. «Благодарю вас». Она улыбнулась ему и тут вдруг споткнулась о корень дерева, протянувшийся через дорожку. Она чуть не упала. Но Иоахим проворно подхватил ее своими сильными руками. Когда Сара твердо стояла на ногах, она поблагодарила его. Но в это мгновение он почувствовал ее тепло, почувствовал, какой гладкой была кожа ее рук цвета слоновой кости, и ее темные волосы коснулись его лица, словно шелк. Она пахла мылом и духами, которые любил ее муж. Все в ней заставляло Иоахима чувствовать, как что-то тает внутри у него, и его все сильнее мучило то, что он не может рассказать ей об этом. Он проводил ее до коттеджа, расставшись с ней у калитки, и вернулся за свой письменный стол, чтобы продолжить работать весь вечер. После этого она не видела его целую неделю. Он ездил в Париж на встречу с послом Отто Абетсом договориться о поставках медикаментов. Когда он вернулся назад, то был настолько занят, что у него не было времени для прогулок в лесу и других приятных вещей. А через 4 дня после его возвращения произошел ужасный взрыв на производственном складе в Блуа. Привезли больше 1000 раненых, и даже их медицинского персонала было недостаточно, чтобы помочь им. 2 доктора перебегали от одного к другому. Они оборудовали в столовой небольшую операционную, но несколько человек так сильно обгорели, что помочь им было невозможно. Конечности были оторваны, лица изуродованы. Когда Иоахим вместе с медицинским персоналом осматривал в переполненных комнатах раненых, перед их глазами открылась страшная картина бойни. Один из докторов пришел требовать помощи. Он хотел, чтобы часть пострадавших перевезли в местные больницы. «Здесь должен быть какой-то медицинский персонал», — настаивал тот, но местная больница была закрыта. Доктора уехали, а медсестер забрали в военные госпитали месяц назад или они бежали до начала оккупации. Во всей округе остались только люди с ферм, и большинство из них были слишком невежественные, чтобы оказать им помощь. «А хозяйка замка? Она придет?» Он, конечно, имел в виду Сару, и Иоахим подумал, что она могла быть полезна. Она гуманная женщина, но у нее приближался срок родов. Такая нагрузка могла только навредить ей. И Иоахим почувствовал, что должен ее защитить. «Я не уверен. Она вот-вот должна родить. Скажите ей, чтобы она пришла. Нам нужна ее помощь. У нее есть служанка?» «С ней живет местная девушка». «Приведите обеих», — приказал ему доктор, как будто Иоахим находился у него в подчинении. Через несколько минут Иоахим отправил своих людей на фермы, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы им помочь, и в случае необходимости доставить силой. А сам сел в джип и поехал к коттеджу.